Я стоял на террасе, сжимая в бессильной ярости кулаки, когда на плечо легла рука. — Похоже, ты кое-что выяснил, Антон. Глянув на Семена, я кивнул. — Тяжело? — Да, — признался я. — Ты только одно помни, пожалуйста. Ты не песчинка. Никто из людей не песчинка, и уж тем более из иных. Сколько надо прожить, чтобы так угадывать мысли? Лет 100, Антон. Тогда Гессер может читать любого из нас как открытую книгу. Конечно. Значит, я должен разучиться думать, — сказал я. Вначале этому надо научиться. Ты в курсе, что в городе была заварушка? Когда? Четверть часа назад. Все уже закончилось. А что случилось? К шефу приехал курьер откуда-то с востока. Темные пытались его отследить и уничтожить на глазах у шефа. Семен ухмыльнулся. Это же война. Нет, они в своем праве. Курьер приехал нелегально. Я посмотрел вокруг. Никто никуда не спешил, машины не заводили, вещи не собирали. Игнат и Илья снова протапливали мангал. Нам не нужно возвращаться? Нет. Шеф справился сам. Была небольшая схватка, без жертв. Курьера приняли в наш дозор, и темные были вынуждены удалиться ни с чем. Вот только ресторан слегка пострадал. Какой еще ресторан? В котором шеф встретился с курьером, терпеливо разъяснил Семен. Нам разрешили продолжить отдых. Я посмотрел в небо, ослепительно синее, наливающееся жарой. Знаешь, мне что-то не хочется отдыхать. Я вернусь в Москву. Думаю, никто не обидится. Конечно, нет. Семен достал сигареты, закурил и небрежно бросил. На твоем месте я узнал бы, что именно привез курьер с Востока. Может быть, это твой шанс? Я горько рассмеялся. Темные не смогли это узнать, а ты предлагаешь мне порыться в сейфе у шефа. Темные не смогли это забрать, чем бы оно ни было. Забирать или даже касаться груза ты не вправе, конечно. А вот узнать... Спасибо. Действительно, спасибо. Семен кивнул, без лишней скромности принимая благодарность. В сумраке сочтемся. Да ты знаешь, я тоже устал от отдыха. После обеда возьму у тигренка мотоцикл и поеду в город. Подбросить? Ага. Мне было стыдно. Наверное, этот стыд могут испытывать в полной мере лишь иные. Мы всегда понимаем, когда нам идут навстречу, когда делают незаслуженные подарки, от которых, однако, нет сил отказаться. Не мог я больше тут оставаться. Никак не мог. Видеть Светлану, Ольгу, Игната, слышать их правду. Моя правда навсегда останется со мной. — А ты мотоцикл-то водить умеешь? — спросил я, неуклюже уводя разговор в сторону. Я в первом ралли Париж-Дакар участвовал. Идем, поможем ребятам. Я мрачно посмотрел на Игната, колющего дрова. Топором он орудовал виртуозно, а после каждого удара на миг застывал, мимолетно окидывая взглядом окружающих, поигрывал бицепсами. Он очень себя любил. Весь остальной мир, впрочем, не меньше, но себя в первую очередь. Поможем. — согласился я, размахнулся и бросил сквозь сумрак знак тройного лезвия. Несколько чурбанов разлетелись аккуратными поленьями. Игнат, как раз занесший топор для очередного удара, потерял равновесие и едва не упал, завертел головой. Разумеется, след от моего удара в пространстве остался. Сумрак звенел, жадно впитывая энергию. — Антош, ну зачем? — с легкой обидой спросил Игнат. «Ну, зачем? Не спортивно же так». «Зато эффектно», — ответил я, спускаясь с террасы. «А еще поколоть?» «Да ну тебя!» — Игнат нагнулся, собирая поленья. «Тогда катимся до того, что шашлык фейерболами станем жарить». Вины я за собой не чувствовал, но все-таки стал помогать. Дрова были нарублены чисто, срежи сверкали сочной янтарной желтизной. Даже жалко такую красоту на дрова. Потом я взглянул на дом, и увидел в окне первого этажа Ольгу. Очень серьезно она наблюдала за моей эскападой. Слишком серьезно. Я помахал ей рукой.